Дверцы экипажа отворились, и человек, который уже прежде говорил с нами, просил нас выйти. Я молча повиновалась. Два человека, вероятно, принадлежавшие к обитателям замка, вышли к нам навстречу с факелами. Согласно обещанию, испугавшему меня, нас приняли, сколь возможно, почтительно. Мы последовали за людьми с факелами. Они провели нас в великолепно убранную спальню. На столе был приготовлен роскошный ужин. «Вы у себя, сударыня», — сказал мне тот же человек, который прежде говорил с нами. «И так как вам необходима женская прислуга, то ваша служанка останется при вас. Комната ее смежная с вашей». Мы обменялись с Гертрудой взглядами. «Всякий раз, когда вам угодно будет позвать кого-нибудь, — продолжал человек в маске, — потрудитесь только постучать этим молотком в дверь, и человек, который будет постоянно в передней, немедленно явится на ваш зов». Это внимание показало нам, что за нами строго присматривают. Он поклонился и вышел. Мы услышали, как он запер дверь на два оборота ключа. Я осталась одна с Гертрудой. С минуту мы сидели неподвижно, глядя друг на друга при свете двух свечей, стоявших на том столе, на котором был приготовлен ужин. Гертруда хотела что-то сказать. Я сделал ей знак, чтобы она молчала. Нас, вероятно, подслушивали. Дверь в комнату, которую назначили Гертруде, была отворена. Нам одновременно пришла мысль осмотреть эту комнату. Гертруда взяла свечу, и мы вместе вошли туда. То была большая туалетная комната, примыкающая к спальне и дополнявшая ее. В ней была дверь, параллельная двери той комнаты, в которую нас ввели. Эта дверь, точно как и первая, была украшена прелестным чеканным медным молотком, спадавшим на пуговку из такого же металла. И молотки, и пуговки были отделаны с таким искусством, как будто бы вышли из мастерской Бенвенуто Челлини. Заметно было, что обе двери вели в одну и ту же переднюю. Гертруда приблизила свечу к замку и увидела, что дверь была заперта на ключ. Мы были в заточении. Удивительно, как люди совершенно различных состояний, будучи в одной опасности, в одном положении, имеют одни и те же мысли и хорошо понимают друг друга. Гертруда подошла ко мне. «Заметили ли вы, сударыня, — сказала она тихим голосом, — что мы прошли только 5 ступеней?» «Да, — ответил я, — следовательно, мы в нижнем этаже, это ясно». «Так что», — прибавила она, понизив голос и устремив глаза на окна, — «так что о решетке», — возразил я, — «ничего, лишь бы у вас достало смелости». «Смелости», — вскричала я, — «о, будь спокойна, в смелости у меня недостатка нет». Тут Гертруда приложила палец к губам. «Понимаю», — отвечала я ей. Гертруда знаком показала мне, чтобы я осталась там, где была, и отнесла свечу на стол. Я уже поняла ее намерение. Подошла к окну и стала искать задвижку внутреннего ставня. Я, или вернее Гертруда, вернувшись, нашла ее. Ставень отворился. Я невольно вскрикнула от радости. Окно было без решеток. Но Гертруда поняла причину этой мнимой беспечности наших стражей. Под самыми окнами был большой пруд, который надежнее преграждал нам путь к бегству, нежели решетки. Но, осмотрев внимательно вид, открывшийся нам из окон, я узнала местоположение. Мы находились в заточении в замке Боже. куда я прежде часто приходила с отцом и где лишилась чувств в день смерти моей бедной Дафны. Замок Боже принадлежал герцогу Анжуйскому. Тогда вся истина, подобно громовому удару, мне открылась. С мрачным наслаждением глядела я на пруд. В нем я видела последнее средство против насилия, последнюю защиту от бесчестия. Мы закрыли ставень. Не раздеваясь, я легла в постель, а Гертруда села у ног моих в кресло. 20 раз в продолжении этой ночи я внезапно просыпалась с невыразимым ужасом. Но ничто до сих пор не оправдывало этого страха, исключая положение, в котором я находилась. Ничто не свидетельствовало о каких-либо дурных замыслах против меня. Все спали в замке, и только крик болотных птиц прерывал ночную тишину. Стало светать. Дневной свет убедил меня во вчерашних опасениях. Не было решительно никакого средства к побегу без чьей-либо помощи. Но от кого могли мы ожидать помощи? Около 9 часов кто-то постучался в дверь. Я ушла в комнату Гертруды, сказав ей, чтобы она впустила пришедшего. Вошли вчерашние наши похитители. Они унесли ужин, до которого мы не дотронулись, и принесли завтрак. Гертруда стала было расспрашивать их, но они удалились, не ответив ни слова. Но наше заточение в замке Боже и видимое уважение, которое нам оказывали, открыли мне всю истину. Герцог Анжуйский видел меня на бале у Монсоро. Он влюбился в меня. Отца моего уведомили об этом. Он хотел избавить меня от преследований, жертвой которых я могла сделаться, и отослал из Меридора, но или неверный слуга, или несчастный случай изменили ему. Предосторожность его была напрасна. Я попала под власть человека, от которого он тщетно старался спасти меня. Я убедилась в этой мысли, которая одна была возможна и справедлива. По настоянию Гертруды я выпила чашку молока и съела кусок хлеба. Мы провели все утро, придумывая разные безрассудные планы бегства. На расстоянии 100 шагов от нас была лодка с веслами. Если бы мы могли добраться до нее, то, наверное, были бы спасены. Все утро никто не беспокоил нас. Нам принесли обед таким же образом, как завтрак. Я была чрезвычайно слаба и села за стол. Одна Гертруда прислуживала мне, потому что слуги исчезли, поставив обед на стол. Но вдруг, разламывая хлеб, я нашла в нем маленькую записку. Развернув ее, я прочла следующие слова. «Вас бережет друг. Завтра вы узнаете, кто он, и получите известие о своем отце». Вы можете понять, как велика была моя радость. Сердце мое билось сильно. Я показала записку Гертруде. Мы провели весь день в ожидании и надежде. Вторая ночь прошла так же спокойно, как первая. Наступал нетерпеливо ожидаемый час завтрака. Я была уверена, что найду в хлебе еще записочку. И не ошиблась. Я нашла записку следующего содержания. «Особа, похитившая вас, прибудет в замок Боже сегодня вечером в 10 часов, но друг, берегущий вас, будет под вашими окнами в 9 часов с письмом от вашего отца, которое послужит к тому, чтобы внушить вам к нему доверие. Сожгите эту записку».